Уже в заключительном слове после двухдневного общения на съезде сказал такую мысль: «Братья, Церковь Христова всегда была и будет в борьбе. Но если мы будем жить свято, если мы будем жить с Богом, победа гарантирована. Если нам навяжут маленькую войну, мы одержим маленькую победу. Если нам навяжут большую войну, мы одержим большую победу. Нам одно только нужно, чтобы Бог был с нами, и победа гарантирована». Ну, я сейчас хотел на основании прочитанных стихов увидеть некоторую закономерность духовную. И нам это нужно. Нам нужно знать, что несет поражение собой в духовном плане и что несет победы. Ну, что нужно для победы? Конечно, сила Божья. Кто мы с вами такие? Незначащие, ничтожные. И не без основания говорили еще вот гонители прошедших времен: мы вас сотрем в порошок, и стерли бы. И церковь выжила только Божьей силой, когда Бог являл могущество свое. Посмотрите на народ израильский в Египте. Какой бы силой могли бы они освободиться из рабства, когда у фараона войска, оружие, колесницы, все у них в руках, сила. А эти без ничего. Просто народ, неорганизованный, без оружия. И если бы не сила Божия, невозможно было бы освободиться. Так точно и в наше время. Значит, Божья сила нужна. И здесь и говорится о Божьей силе. Господи Боже наш, как величественно имя Твое. Это величие Божье еще открывается то, что из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Если бы из уст мужей сильных Ты устроил хвалу, ну тогда понятней, да? Мужи, братья, сильные, смелые, жертвенные, выстроились в ряд, как запели за евангельскую веру, за Христа мы постоим. И в этом пении победа. Не, а то не так. Совсем не так. Из уст младенцев. А что, какая победа из уст младенцев? Да, как раз здесь и подчеркивается сила не мужей, а сила Божья. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое. Итак, для победы нужна сила Божья. Что еще нужно? Это с Божьей стороны. И то, что в нем есть сила, есть могущество, есть слава, это от нас вообще не зависит. Он такой и есть, всемогущий, славный Бог, творящий чудеса. Вы знаете, вот такие мы люди маленькие, что вот посмотришь наглядно, и чуть-чуть понятнее станет. Наверное, 3 года назад. Чуть-чуть нет, в ноябре будет 3 года. Значит, чуть больше 2 лет, или почти 3 года назад, я был в Средней Азии. И мы ехали через горный перевал, горы Тянь-Шань. Вот остановились мы в горах. Ну, такая большая дорога, так долго ехать, что на легковой машине, на быстрой машине, на Ауди нас везли братья, 12 часов ехали через перевал. Я видел горы Кавказские, Саянские, Крымские, Карпатские, ну таких величественных, как Тяньшань, я не видел еще. Вот остановились, но, видать, еще специально в таком месте, смотришь вот так, скалы, дух замирает, как величественно имя Твое. Ну настолько это величественно, могущественно. Ну и так вроде мы теоретически понимаем, что Бог всемогущий, да, а просто вот посмотреть на горы, и дух замирает, понимая, ну какой Бог тогда великий, если вот такие горы создал. Как все красиво. Итак, Божья сила есть, независимо от нас. Но для победы еще что-то надо. Потому что, ну вот как я уже напомнил слово брата нашего, да, чтобы нам одерживать победу, нужно, чтобы Бог был с нами. Значит, что-то от нас зависит. Не только от Бога. У Бога есть могущество, есть сила. А что зависит от нас? Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Для чего эта хвала из детских уст нужна? Чтобы врагам рот закрыть. Враги были и будут, но иногда враги распоясываются, а иногда рот закрывают. Вот смотрите, так и написано. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. И я нахожу при исследовании этого вопроса на страницах Писания и потом на истории Церкви Христовой, что здесь четкая закономерность существует. Я не знаю, люди сильные мира сего знают эту закономерность или нет, я не знаю. Думаю, что дьявол знает. Прослеживая некоторые действия, не случайно на протяжении всей истории дьявол всегда старался закрыть уста детям, чтоб не звучала хвала с детских уст. Потому что, вот даже на основании этого, смотрите, три темы, да, величие Божье, хвала с детских уст и победа. Вот так вот вместе стоят, это вот контекст. И оторвать победу от хвалы с детских уст невозможно. И хвала с детских уст без силы Божьей, без Его величия тоже невозможно. Это все как букет один, вместе это, гармония. Итак, я уже говорил, повторяюсь, сила Божья есть. А теперь мы должны беспокоиться о том, чтобы хвала с детских уст не прекратилась. И если хвала подобающая будет возноситься с детских уст, победа гарантирована. Хочу привести несколько примеров. Вот опять я не знаю точно, знал ли фараон духовную закономерность или нет. Я думаю, что сегодня, ну как привыкли мы называть теневое правительство или еще как-то там масоны или еще что-то, я думаю, что они кое-что знают из духовной, конечно, далеко не все. Бог нам больше открывает, мы же имеем источник от Бога, и кто любит Бога, тому дано знание от Него. Но кое-что и они знают. И где-то бывает, даже христиане небодрствующие попадаются, их обхитрят даже в духовной закономерности вот эти слуги дьявола. Но я не знаю, знал ли фараон, чтобы не одержал победу народ израильский, нужно в них детей отнять. Или просто чисто логической, ну, человеческой логикой он рассуждал, что если уйдут родители, а дети останутся, им деваться некуда, вернуться. А если уже и не вернуться, дети подрастут и будут рабами. Может быть, такие расчеты у него были. А может быть, что-то и знал из духовной закономерности. Не знаю. Но дьявол знает. И мы здесь четко просматриваем. И сейчас идет речь о духовной борьбе. Бог хочет народ израильский освободить и повести путем победы. Вывести из Египта. Победно провести по пустыне, 40 лет по пустыне, 3-миллионный народ, и Господь провел блестяще. Никто там из голоду не умер, и так далее. Потом ввел их в землю ханаанскую, хотя там высокорослые люди были, и Бог ввел их, то есть Бог повел их путем побед. А дьявол ведет войну против народа Божьего и говорит, ну ладно, ну сначала фараон не соглашался, Бог являет свое могущество, как величественное имя твое. Вначале фараон сказал так, что кто такой Бог ваш, я его не знаю. А, не знаешь? Сейчас узнаешь. Одна казнь, вторая, третья, потом он зовет Моисея и говорит, ладно, я согласен. А ты же говорил, я Бога вашего не знаю. Уже начал узнавать, правда? А что он стал узнавать? Что величественное имя Божье, что с ним состязаться-то бесполезно. Бог великий. Это фараон начинает уже доходить до него. Говорит, ладно, я вас отпущу. Только дети пусть останутся. Я думаю, что если бы Моисей не понимал духовной закономерности и клюнул бы на эту дешевую победу, сегодня можно выйти уже, ну без детей, не на 100% победа, но все-таки то он категорически был против, а теперь соглашается, да? Но Моисей знает, что это не победа, это мираж. Победа, когда будет хвала с детских уст звучать, вот тогда народ Божий непобедимый. Вот тогда закроют уста враги. И Моисей не соглашается на это, не победа, это не надо ему. Ну, недолго пришлось ждать. Господь умерщвляет всех первенцев в Египте. И он тогда, берите детей и идите. Вот теперь победа. Дети с нами, хвала с детских уст будет, победа обеспечена. И пошли. Моисей знал это и не упустил этого. Ну, второй случай евангельский. На протяжении всей истории война со святыми ведется. И дьявол, враг душ человеческих, ведет эту войну. И теперь приближается главное событие. Это генеральное сражение добра и зла. И на это сражение пришел муж Божий. Иисус Христос. Это сражение произойдет начиная с Гефсиманского сада перед Пилатом, и окончательно совершается на Голгофе, там, где Иисус Христос умирает за грехи людей и своею кровью приобретает спасенных для вечных дней. Там Он совершил окончательную победу, а мы с вами вошли в эту победу, потому что вождь наш совершил эту победу. И вот смотрите, готовится это сражение. Ну, жители Иерусалима не понимают серьезности вопроса. Думаю, что и апостолы до конца не понимали. Но здесь весь ад восстает. Это духовная борьба. И муж сильный, Христос Спаситель, он до конца понимает серьезность этого события. И он сходит в Иерусалим. Это вербное воскресенье. И здесь не обошлось без детских уст, правда? И поют детские хора. Почему? Потому что эта закономерность, она остается. Хвала из детских уст и враг побежденный. Без этого не бывает. Забеспокоились? Я даже не помню, кто там они были. Или ясно не сказано, кто-то подходил и говорит, скажи, пусть умолкнут. А он говорит, если они умолкнут, камни возопьют. Они хитрецы, даже хотели и Господа использовать, чтобы замолчал. Замолчали. Ну, Господа-то не проведешь. Он-то знает всю эту духовную закономерность. Должны звучать детские хоры. Должна звучать хвала с детских уст, потому что готовится сражение. И должна одержана победа. Христос, муж сильный, совершает, а детки поют хвалу с детских уст. Кстати, Писание потом и ссылается вот на этот, тогда, когда они пели, Христос говорит, или вы не читали, что написано из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу ради врагов, чтобы сделать безмолвными врагов и мстителей. Хочу напомнить немножечко и жизнь церкви до пробуждения, 50-е годы. Не случайно враг больше всего вел войну против детей. И Хрущев не без основания заявил, ну я сейчас точно не знаю, потому что кто-то говорит, что он заявил в 61-м году, кто-то говорит, что он заявил в 65-м году, кто-то в 63-м, ну точно не знаю. Но он конкретно год назвал, когда покажу по телевизору последнего верующего. Ну ладно, тут, да. То есть он не без основания, по своей логике он уже просчитал, что к этому году покажет по телевизору последнего верующего. А как они вели войну? Запретили детей водить в собрания. Это серьезный момент такой в жизни церкви. И, о ужас, церковь на это согласилась. Боюсь, неправильно я высказался. Ну, отступившие служители – это не церковь. Но они были, имели влияние в церкви. Эти служители, эти отступившие, они согласились. И вот я слышал много свидетельств, те, которые жили тогда, видели все это. Я тогда не был. Я родился уже в нашем братстве. Уже я не захватил тех времен. Вернее как, я-то родился в 60-м году, еще братства не было, но Шахтинская церковь уже вышла с регистрации. В 59-м году Шахтинская церковь вышла. Я никогда в регистрации не был, получается так. Вот. Нет-нет, кто был в регистрации, я не думаю, что это плохо. Все равно хорошо, что вы сейчас не в регистрации. Я не имею в виду, что это мое преимущество перед вами. Я имел в виду вот что. Я не могу помнить тех времен. Это я слышал свидетельства многих. Ну, допустим, за Шахтинскую церковь, когда пресвитер приказал, поставили двух бабушек таких сердобольных, и они стояли на входе, и никого из детей не пускали в собрание. И рассказывала одна, вот у нас было юбилейное собрание, 25-летие братству, я тогда еще в Шахтах жил, и попросили одну бабушку, пожилую уже сестру, рассказать о тех переживаниях. И она рассказала так трогательно, что, ну, плакали в собрании, когда она рассказывала. Говорит, детей в собрание нельзя было водить, а у меня три сына было. И вот я собираюсь на собрание, они тоже, мы тоже пойдем на собрание, и меня не отпускают. Ну, я не думаю, что они такие уж ревностные верующие. Но, как обычно, детям не хочется без мамы оставаться дома. И хочется пойти с мамой. А мама говорит, а я знаю, что если я приду, просто меня не пустят в собрание. Я детей не могу оставить во дворе. Но они маленькие еще там, ну, кому-то, может быть, 8 лет было, а то поменьше. Вот такого возраста. Я, говорит, их убеждаю, нет, они в слезы, а мне нужно на трамвай, сейчас опоздаю на трамвай, тогда тоже уже нет смысла на собрание идти. Я выходить из дому, они отцепились, трое, шесть ручек за юбку и не выпускают меня. А я, говорит, тогда беру, одной рукой юбку держу, а другой рукой ручки, отрываю одного, затолкнула, отрываю второго, затолкнула, отрываю третьего, затолкнула. Хлоп за ними дверь и побежала на трамвай. А старшенький отбежал в другую комнату, высунул голову в форточку и на всю улицу кричит: «Мама, мы в ад пойдем, а ты будешь отвечать за это». И когда она рассказывала до этого момента, заплакала и говорит: «Братья и сестры, а теперь они у меня в ад идут. Они все пьяницы, все погрузились во мрак греха». И я вспоминаю, у меня до сих пор звучат эти слова в ушах: «Мама, мы в ад пойдем, а ты будешь отвечать за нас». Вот такие времена были. И в церковь детей не пускали, и церковь умирала, и церковь не могла побед одерживать. Когда Господь совершил победу, никто бы не совершил, если бы не могущественная сила Его. Господи Боже наш, как величественно имя Твое! Я уже говорил такую фразу, и так смело хочу повторить. Пробуждение, которое Бог совершил в 61-м году, и сам факт, что все эти годы братство выжило, это чудо не меньше, чем пройти через Черное море. Не меньше чуда. Кто знает тогда вот и политику в государстве, и могущество, и направленность, и как в той ситуации одержать такие победы, это только Божье чудо. И какой вопрос, один из главных вопросов ставился: дети должны быть с нами. И как только церковь взяла детей с собой, и победа. Да, братья пошли в тюрьмы. Наш пресвитер Шахтинской церкви, Батурин Николай Георгиевич, 24 года в неволе. И не уступил до последнего. Можно перечислять и перечислять, как Николай Петрович Храпов, 29 лет, и другие братья. Церковь путем страданий пошла. Но победа одержана. И теперь враги и мстители рот закрыли. А если бы детей не привели в собрание, не было бы этого. Смотрите, духовная закономерность. Из уст младенцев и грудных детей ты строил хвалу. Дабы. Что такое дабы? Для того, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Нужна хвала с детских уст, чтобы победа была. И чтобы врагу сказать нечего было. Чтобы рот закрыл враг. Братья и сестры, в общем, как церковь и конкретно как родители, вы чувствуете теперь ответственность на себе за духовные победы народа Божьего. Ведь кто, как не церковь, кто, как не мы, родители, должны приложить старание, усердие, чтобы хвала с детских уст звучала, и победа гарантирована. А если умолкнет, победы не будет. Это все связано, это духовная закономерность. И вот теперь я хочу вот на что обратить внимание. Что дьявол не успокоился, и от того, что Ющенко убрал уполномоченных, борьба не прекратилась. И у дьявола есть цель сегодня низложить святых. И он знает закономерность. И он вновь и вновь этот вопрос поднимает, чтобы прекратилась хвала с детских уст. Может быть, скажете, я выдумываю? Может быть, мы не ощущаем гонений никаких, и нам не запрещают детей водить в собрания? Но я хочу посмотреть... Эта работа ведется, и нам нужно бодрствовать, нам нужно видеть и противостать, и удержать, и чтобы не потерять нам хвалу с детских уст, и тогда гарантирована победа. Ну и каким образом это происходит? Ну, для того, чтобы хвала с детских уст звучала, нужно деток учить, правда? Их надо учить. Значит, нам нужно, родители, прилагать усердие к тому, чтобы... Может быть, чтобы детки в музыкальных школах учились. Хотя там есть свои опасности определенные. Есть возможность самим учить, самим лучше учить. Но учить надо детей. Надо учить петь их. Надо, чтобы детские хоры пели в собрании. Надо, чтобы звучали детские оркестры в собрании. И некоторые относятся к этому, как вот у нас до сих пор в братстве называется детский отдел. Ну, вот есть музыкально-хоровой отдел, звучит. Отдел заступничества звучит. Отдел благовестия, а по детской работе детский отдел. Ну так по-детски все, да? Я вам признаюсь, на протяжении 15 лет мы так и не придумали красивого названия отдела. Но как только не пытались формулировать, так он остается детский отдел. Но не детские проблемы в детском отделе. И не детский подход должен быть. Подход должен быть серьезный, потому что от от этого зависит жизнь церкви, будет ли победа или будет поражение. Ну, какие дьявол предпринимает, ну, пути или методы, чтобы заставить замолчать, чтобы хвала с детских уст не звучала? Ну, допустим, такое. Ну, как я уже сказал, нередко бывает ленность, когда дети с большим удовольствием побегают, в мяча поиграют, проводят дорогие годы детства. Детство дано для того, чтобы научиться. Как детство пропустил, уже ничему не научишься. Дорогие годы бегают в мяча. Вот сейчас мы в лагере собрались у нас в Харьковской области. Я спрашиваю, сейчас подростковый заезд. Молодежный заезд у нас был, но мы объявляли, чтобы все музыканты взяли с собой музыкальные инструменты. И во время лагеря у нас был духовой оркестр, труп на 30. Народный оркестр, наверное, тоже на 30 инструментов. Несколько скрипочек было. У нас лагерь так проходил. До обеда в лагере там беседы назидательные, а после обеда мы разъезжались на благовестие. В каждой группе было по 3-4 трубы, а в кое-каких еще и маленький ансамбль скрипичный получился. На благовестие выезжали. Приезжают подростки. Сейчас у нас подростковый, мы разделили. У нас мальчиковые отдельно лагеря проходят, девичьи отдельно. Мы уже несколько лет так делаем, и мы довольны. Считаем, что это правильно. Ну, я не навязываю никому своих мнений, но так у нас опыт такой. И вот приехали сейчас у нас мальчики, подростки, мальчики с 12 до 15-летнего возраста. Я спрашиваю: мальчики, кто привез с собой музыкальные инструменты? А один такой остроумный или не очень умный, не знаю, говорит: я привез мячик. Ну, я пришлось так его чуть-чуть оборвать, чтобы он чувствовал, с кем он разговаривает, и что это неуместно такие неумные шутки. Ну, а потом, я так его чуть посадил, оборвал его, посадил. А потом говорю: мальчики, как мне жаль, что некоторые из вас дорогие годы детства, кроме мяча, ничего не знают. А как же тогда будет звучать хвала с детских уст? И кто виноват в этом? Разве те мальчики? А почему мы их не направили? А где мы, родители? А церковь где? А работники детские, подростковые где? Чтобы направить. Почему его... Вот я знаю, есть подростки, которые занимаются. По 3 часа в день играет на скрипке. И то уже прекращает игру, потому что мама говорит: уже голова болит. Дайте отдохнуть. Уходят в баню, там играют. И вот у них есть цель. Свободное время. Там позанимались, посуда там, что-то мама. И первая свободная минута — уже скрипка в руках. Ну, приятно видеть. Есть цель, есть устремленность. Есть надежда, что с нее что-то вырастет хорошее. А если только мяч? А если бесцельное провождение времени какое-то? И дьявол на это ловит. И имеет успех какой-то. И мы должны понимать, что это стратегия. Он планы составляет свои. И мы должны это понимать. И мы должны прилагать старания. Все, чтобы не прекратилась хвала с детских уст. Потом вот такое дьявол еще придумал. Мобильные телефоны. Нет, я не против. Мне братья говорят: когда уже тебе будет мобильный телефон? Нет, я не фанатик. Я не считаю это за грех. Ну, пока не приобретаю себе. Обхожусь, может быть, уже не очень честно, что меня вызванивают теперь по чужим телефонам, зовут в собрание, тебя все-таки хотят переговорить, да? Ну, может быть, уже и скоро я приобрету, не знаю. Но меня, знаете, еще затормозило какой момент такой. Один подросток просит, ну, у нас подростки работают уже. Ну, так у нас такая специфика в Мерефии. В институты никто не идет, школы учат очень плохо, низкий вот уровень, ну, государственные школы. И в 14-летнем возрасте они уже в бригадах работают. И почти даже бывает и мужскую работу делают, ну, может быть, где-то снисхождение к возрасту. Ну, в общем, другими словами, в 14 лет уже почти все подростки имеют возможность что-то купить для себя. И вот один подросток просит: мама, я заработал уже деньги, разреши, я куплю себе мобильный телефон. А мама говорит: пока у Павла Николаевича нет мобильного телефона, не разрешу. И вот он теперь ждет, пока я куплю. Так я ради этого подростка и то не покупаю, чтобы он не запутался в этом телефоне. Хотя если взрослый человек, и нужен он, и имеет, я не против. Я не впадаю в такие крайности. Я говорил нашим подросткам и молодежи, я могу понять, когда бригадир пользуется мобильным телефоном. Я могу понять, когда прораб пользуется. У нас братья прорабами работают, и бригадирами. Но я не могу понять, зачем он подсобнику. Ну, он подает кирпич на брестовку. Ну, зачем ему мобильный телефон? И вот тогда, когда вот даже в таком возрасте, 14-летнем, ему бы заботиться, чтобы спевки посещать, чтобы учить ноты, чтобы учить играть на музыкальном инструменте, а он уже часами просиживает с мобильным телефоном, что-то там играет, что-то там нажимает. Я считаю, это тоже программа какая-то. Дьявол отнимает время, чтобы уста детские замолчали. И вот он находит все возможности. Или вот, допустим, такое. Есть, я знаю, и талантливые, и способные, и грамотные музыкально. Ну, они были детьми и много участвовали, теперь стали подростками. А в состоянии, в духовном таком, что уже нельзя ему им доверять, чтобы они участвовали. Ну, допустим, курить начал. Или, допустим, Яна, что сквернословит, такой образ жизни ведет. Он еще не взрослый человек. Вполне он не может жить по-мирски, а только где-то спрятался от родительских глаз и уже так ведет себя. Разве то хвала с детских уст? Разве то хвала подобающая, когда он уже во грехах погряз, погибает? А сатана все это делает, и цель у него одна, чтобы в церкви Христовой прекратилась хвала с детских уст. И мы, родители, должны видеть это, должны понимать. Я помню одно собрание, это давно, я еще в шахтах жил, и вот один человек у нас был, он вышел с церкви нашей, может быть, надо было бы его и наказать, но отпустили его так, ну, вышел. Ну, и однажды мы поехали там на посещение в соседнюю церковь небольшую, на жатву. И мне братья поручили собрание провести, потому что там местного служителя нет. Я был благовестником в шахтах, мы приехали с группой молодежи, и этот человек появляется. А местный брат, руководящий, говорит, ну что, Павлик, будем давать ему слово или нет? Конечно, нет. Он не в мире с церковью, да, он не наказан церкви, но он вышел, он не в мире. Ослабился он, ну, тот пошел, сказал, говорит, ну, извини, я тебя уважаю, но служитель же приехал, я ж не могу его перешагнуть. Он сказал, тебе слово не дадут. Ну, он ушел тогда, то он тоже в братскую зашел, он тогда вышел, пошел на заднюю лавочку, сел и стал меня атаковать записками такими, ну, плохими во время собрания. Ну, я одну прочитал, а потом не стал их и читать. Он посылает, а я их убираю, все, чтобы дух не расстраивался. И помню вот записку, которую он написал, ну, несколько раз подряд, ну, после первой проповеди, может, 3 или 4 раза дети спели. И он пишет записку, народ Божий хочет слушать слово благодати, а не детский концерт. Я думаю, что, может быть, кто-то и недооценивает. Да, я за то, чтобы слово звучало, проповеди в силе Духа Святого, но участие детей – это не детский концерт. Это очень важное в жизни церкви. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Итак, братья, сестры, родители, ну, слово мое или тема моя, и призыв такой, чтобы нам видеть, где дьявол может подкосить детей наших и уберегать их, и направлять детей. И с детства, когда еще совсем маленькие, пусть чуть-чуть еще картавеньким язычком разговаривают, тогда уже прилагать усердие, старания, стишочки с ними учить. Ну, как уже более внятно говорить, пусть выйдет, расскажет стишок детке. И старушки умиляются, и в духовной сфере это силу имеет. Из уст младенцев и грудных детей. И постарше, когда подрастают. Да, бывают, знаете, еще, от чего у детей отпадает желание участвовать в служении. Тогда, когда неправильно репертуар подбирается, стихов или пения, это тоже их выбивает с колеи. Как это происходит? Ну, допустим, дети уже подростки, а им дают слишком детские стихи. Они смущаются, и с них смеются, и они не хотят уже участвовать. Тогда их трудно убедить. Есть в другую сторону неправильно подбирается репертуар. Вот я помню, есть стишочек такой, девочка рассказала, так улыбаются мило, а у меня сердце затревожилось. Я стих не помню, а суть такова, что, ну, как бы, в стихе обличают всю церковь, и хористов, и родителей. А ты вот, дедусь, там заснул на собрании, а ты, бабуся, посмотри, вот такое вот обличительное. Ну разве из детских уст обличать нужно? Пусть они возвещают величие Божье из детских уст. Это подобает, это красиво. Но не обличать, пусть даже эта бабушка или дедушка и заснули на собрании, но не 4-летней девочке обличать их. Это неправильный репертуар, неправильный подход. И поэтому здесь важно, чтобы, ну правильно, по возрасту и по духовному состоянию. Ну, если, допустим, ну, ведет уже себя плохо, и сам еще не покаялся, а ему дадут призывной стих, и он вообще не выйдет и будет призывать к покаянию стихом. Это тоже не соответствует, это неправильно. Нужно, чтобы стих был соответствующий его состоянию, что, кто он из себя представляет, кого, и духу, и физическому росту, чтобы соответствовало. Еще мешает сильно участвовать, особенно подросткам, плохая подготовка. Родители не дорабатывают, руководители детских групп не дорабатывают. Вот вышли подростки, ну, декламацию учили, кто-то не выучил. Ну что, ты подведешь? Не подводи группу, выходи все равно. Он упирается, ну, выпнули его туда. И он начинает мэкать. Подсматривает. А знаете, что он думает в этот момент? Вовеки больше не выйду сюда. Никогда больше не соглашусь. Ему же стыдно, над ним смеются. А ошибка – это наша недоработка. И так они принимают решение, больше не буду участвовать, и мы теряем. В целом церковь теряет, позиции наши теряются, если хвала с детских уст будет прекращаться. И поэтому мы все это должны учитывать и направлять. И своим временем не считаться, не считать это маловажным делом, поучить с детьми стихи. Не считать это маловажным делом, поучить с ними псалмы. Это важное дело, это жизнь церкви. Чтобы звучала хвала с детских уст, и тогда победа для церкви гарантирована. Сила Божья есть для победы. Только теперь с нашей стороны организовать правильно хвалу с детских уст, и Господь явит свое могущество, и победа будет. Да благословит Господь и нас, родителей, и жизнь церкви, чтобы хвала с детских уст не умолкла. Аминь. Помолимся. Скажешь, если что-то упустил, думаешь, да ладно, а то я упустил такое, что хочется все-таки добавить. Еще знаете, дьявол как уничтожает хвалу с детских уст? Что не только люди мира сего, а сегодня богословы начинают объяснять, что не надо много детей рождать. Цель та же, чтобы прекратилась хвала с детских уст. И тогда церковь не зложит дьявол. Даже сегодня в таких журналах, как «Вера и жизнь», это христианский журнал, и там богословы пишут, что надо регулировать, у нас должна быть голова на плечах, мы должны знать, сколько мы сможем вырасти детей, вот столько и родить детей. А мы Богом научены, Писание его об этом говорит, что этот вопрос не нам принадлежит, Господу, Господь определяет. А наша задача только принимать деток, направлять их, учить их, чтобы хвала звучала, и тогда церковь будет победной идти. Вот так я хотел добавить. Что вы уже слышали, вот сейчас мне Александр Васильевич говорил, что тут у вас были братья из Германии, говорили там, что там кого-то уже на какие-то сутки в тюрьму садили. В Германии сейчас вели, ну я не знаю, как его правильно назвать, или оккультный урок, или, ну в общем, конкретно оккультизм в школу. Откровенный оккультизм. Родители забеспокоились, не все, правда. Некоторые говорят, ничего там страшного, а многие забеспокоились. И кое-кто забрали детей из школы, чтобы самим обучать. Я скажу, что сейчас в Германии с ними поступают куда жестче, чем у нас при коммунистах. Одна семья, я был в Германии в мае месяце, и они, ну, услышали, что я приехал туда, собрались вот те семьи, которые, ну, как бы на них натиски такие создают, ну, чтобы и поделиться, и помолиться вместе. И так там, ну, я не знаю, может быть, человек 15 собралось. Ну, они немножечко рассказали. Я рассказал о нашей школе, как мы свою школу сделали. Ну, у нас как-то все проще это решается. Мне даже кажется, что какой свободы сейчас на Украине, так ни в одной стране мира нету. Ну, так почти беспрепятственно мы и благовестие совершаем, да, и школы. Вот. А они тоже забрали. Где-то они объединились, чтобы обучать, а где-то сами обучают. Но на них завели дело. И одна семья, у них уже конкретно был суд назначенный, угрожают лишить родительских прав. Да, по набору. Вот, ну, они в переживаниях, и когда они, ну, и почувствовали, увидели, что нам это не безразлично, потому что и мы этот путь проходили, вот еще когда в гонении. Она даже сама набилась, говорит, вы не возражаете, если мы позвонили бы, потом скажем результат, конечно, нам очень интересно. И мы у себя в церкви объявляли и молились. Ну, потом они звонят, говорят, можно мы к вам приедем? Ну, приезжайте. Они сейчас у меня дома, вот эта семья. Они приехали, потому что на них уже конкретно назначен день суда, когда их должны лишить родительских прав. Но там получилось такой нюансик небольшой, что суд пришлось отложить, я сейчас подробности не вдаюсь, то эта семья шла первая, а за ними еще четыре семьи. То эта семья, которая сейчас у меня, они приехали присмотреть, может быть, домик, чтобы уехать из Германии. И когда, значит, они по некоторым причинам, ну там суду удалось выразить недоверие, и поэтому отложили, решают заменить судью или тот же будет судить, то те четыре семьи, которые шли вторым этапом, они их обогнали. И сейчас уже о них вынесли приговор лишить родительских прав, детей забрать до 18-летнего возраста. И в силу этот приговор войдет 3 августа. Вот такие обстоятельства сейчас. Ну, с этой семьей пока суд еще не состоялся, которая сейчас у нас здесь в Украине. А вот те четыре семьи уже приговор вынесен. Ну и те друзья, которые переживают о своих детях, сейчас решают вопросы. Вот дня три назад еще две семьи, они проездом были через Украину, тоже заехали у нас переночевали. Поехали на Кавказ, там где-то в Краснодарском крае, хотят подобрать себе домики. В общем, иммигранты возвращаются назад. Потому что там такие условия им создают, что... Ну, я к чему это рассказал, братья и сестры? Ну, нам это не безразлично. Страдает один член, страдает все тело. И от того, что они уехали, они же нам не стали врагами, да? Все равно они братья, сестры, и наши это переживания. Я думаю, хорошо, если бы нам помолиться о них, чтобы Бог и мудрости дал, и защиту, и деток сохранить, и как это сделать. Вот. Ну, еще такая нужда у нас есть. У нас там тоже в Харьковской области чуть-чуть притеснение с лагерем. Ну, нам уже 2 недели пугают свет отключить, но пока, слава Богу, Бог им не позволил. И сейчас вот недавно позвонили, мне сказали, что свет пока не отключили еще. Ну, мы радуемся. Но тоже хотели, чтобы вы помолились, чтобы нам и лагерь до конца добыть, и чтобы беспрепятственно. Свободу.